вдруг ничего не выйдет?» — с надеждой спросила Цин. «Собака — это тебе не пук дурацких цветов. Может, такую большую, такую живую штуковину нельзя протолкнуть через дырку?» «Может, и нельзя, но мы не узнаем, пока не попытаемся». Ну вот, она знала, что Огр именно так и скажет. Цин заговорила с Кудзу мягко, тихонько, сказав ему все те слова, что люди обычно говорят тем, кого больше никогда не увидят. Наконец Огр промолвил. «Пора». Цин ухватила собаку за загривок своей ктадерской рукой. «Прости меня, песик», — сказала она и начала проталкивать его вперед. Эктотолкание, с которым она так мучилась поначалу, шло теперь куда легче, как и предсказывал Огр. Но переместить живое существо оказалось совсем непросто. Сравнение с открыванием замка отмычкой не годилось. Нет, это было больше похоже на попытку вскрыть Форт Нокс. Если кто подзабыл, Форт Нокс — военная база в штате Кентукки, на территории которой находится хранилище золотого запаса США. И как назло, в момент, когда открылся проход, Кудзу принялся скулить и упираться. «Помоги!» — закричала Цин, стараясь пропихнуть собаку через дыру. Теперь и Огр принялся толкать Кудзу. Оба напрягли все свои силы. Сначала сквозь портал прошла морда собаки, затем вся голова и передние ноги. Кудзу испустил истошный вой, портал обтянулся вокруг его бедер, и, наконец, с последним, самым мощным толчком — весь пес проскользнул в живой мир. Дыра мгновенно затянулась, и Цин с Огром покатились на спину, сбитые с ног ударной волной схлопнувшегося портала. «Видно, им каким-то образом повезло не провалиться сквозь землю, ведь все это происходило на живом газоне». Кудзу, как ненормальный, прыгал по траве перед ними, перепуганный, озадаченный и ничего не понимающий. «Посмотри!» — воскликнул Огр. «У него больше нет после свечения! Видишь? Видишь?» Кудзу снова был живой собакой в живом мире. Подпалины на его меху стали бледнее и мутнее, и тело его теперь состояло из плоти и кости. Он метался туда и сюда, пытаясь отыскать Цин, и лаял, как оглашенный. Наверное, какое-то смутное чувство говорило ему, что она все еще здесь, но он не видел ее и никогда больше не увидит. «Он живой!» — твердил Огр, словно некий сумасшедший ученый. «Он живой!» «Прости меня, собачка!» — всхлипывала Цин. «Прости, прости!» Но она знала, Кудзу не слышит ее. Хозяева дома услыхали собачий лай и вышли на заднее крыльцо. Детям понадобилось несколько минут, чтобы убедить родителей, но в конце концов те уступили. Кудзу позволили остаться. Детишки тут же набросились на него с объятиями, стараясь успокоить перепуганного пса. «Как тебя зовут, собачка?» — спросила девочка. «Кудзу!» — закричала Цин, но никто ее не услышал. Снова прогремел гром, чуть ближе, чем раньше. Родители взглянули на затянутое грозовыми тучами небо. А мальчик сказал: «Давайте назовем его Шторм!» Вот круг и замкнулся. Цин внезапно вспомнила, что Шторм — это и есть настоящее имя ее бывшей собаки. Прошло еще несколько минут, и лай стал утихать. Перешел в жалобные подвывания. А потом и они затихли. Пес лишь тяжело, тревожно дышал. Еще совсем недолго, и Кудзу Шторм улегся на траву и перекатился на спину. Мол, давайте, чешите мне брюхо. Что его новые хозяева и бросились с радостью выполнять. Цин обернулась к Огру. «Я тебя ненавижу», — сказала она. И действительно ненавидела его от всей души. «Твое право», — ответил тот. «Но ты только что доказала, что верность присяге для тебя важнее личных интересов. Такая верность должна вознаграждаться, лейтенант». Он протянул к ней шоколадную руку и начертил еще один шеврон на рукаве ее формы. А затем он сказал нечто такое, что восхитило Цин в той же степени, в какой она ненавидела его. «Я хочу, чтобы ты запомнила, как проталкивала Кудзу в живой мир». И после паузы добавил: «Потому что очень скоро ты то же самое проделаешь с Мэри Хайтауэр».